Глава 18. Трам расставил ноги, я опустилась на колени. Еще раз глянула на него, но разве у такого что-нибудь выпросишь? Он ждал только одного, всегда только одного — удовольствия. Никогда не считал меня человеком, никогда не интересовался, каково мне. Только радовался, что смог меня заполучить. И пользовался, как и сколько хотел. Я расстегнула молнию его брюк. Вынула изрядно потасканное, но весьма работоспособное достоинство. Запах усиливался, заставляя возбуждаться и желать угодить. Потому что лишь если захочет он, позволит мне испытать оргазм. Однажды он лишил меня его на несколько дней, и под конец я готова была броситься на первого попавшегося мужчину. Только знала, что все равно не поможет. Ведь все мои сексуальные эмоции Трам полностью контролировал. Он оказался возбужденным до предела. Плоть пульсировала и почти сразу раскрылась у меня во рту горячим солоноватым фонтаном. «Ну ты меня и завела!» Довольно откинулся он на спинку, пока я привычно слизывала оставшиеся капли. «Но, Адель, ты все равно заслуживаешь наказания». «Почему?» «Никто не смеет прикасаться к тебе без моего разрешения. Ты должна была сразу же сказать мне...» «Вы запретите ему?» С надеждой спросила я, с ужасом вспоминая Гера, который скоро должен заявиться. 2 месяца уже прошло, и даже больше. Почти 3. Ответить Трам не успел. Нас прервал стук в дверь. «Вызывали?» — послышался голос Ратта. Я поспешно вскочила, хотя взгляд, каким окинул меня директор, откровенно пугал. Трам неспешно поднялся, застегнул молнию и направился к двери. Я попятилась и села на край диванчика, снова и снова жалея, что пришла. Натянула юбку на колени. Между ног предательски пульсировало, в животе закручивалась пружина. Присутствие 2 желающих меня мужчин делало комнату очень тесной. Я ощущала их на каком-то неизвестном ранее уровне. Много позже узнала, что так проявляла себя тень. А тогда лишь боялась, что они заметят, какие желания брутят в моем ненормальном организме. «Мари сказала мне, что ты ведешь себя не лучшим образом», — пожурил Трам племянничка. «Я знаю, кто она». Выпалил Рат, даже не думая скрывать. «Глупый мальчишка», — рассердился Трам. «Если бы ты знал, не стал бы приближаться к ней без моего разрешения». «Почему?» — сердито буркнул Рат. Трам какое-то время буравил его взглядом, потом обернулся ко мне. Сразу сделалось так страшно и неуютно, будто он знает нечто ужасное. «Я могу идти?» — пискнула я. «Не думаю», — отозвался Трам. У мальчика переходный возраст, ему необходимы определенные вещи. К сожалению, из-за войны мы все здесь пока заперты, даже те, кто уже окончил и школьную, и институтскую программу. Поэтому, Мари, рисковать племянником я не хочу». «Рисковать?» — не понимала я. Рад с любопытством глядел на нас, присев на край стола. Он знал. Знал, что ничего ему не сделают, что дядя будет на его стороне. «Встань!» Как обычно, не стал ничего объяснять Трам, возвращаясь в кресло. Я поднялась, ощущая все больше и больше влаги, собирающейся между ног. «Из-за таких, как ты, Мари, Рат лишился отца, а я брата». «Но...» — растерялась я. «Я-то при чем?» «Покажи ему все, что он хочет видеть», — проговорил Трам, откидываясь в кресле. «С этого дня ты должна ему подчиняться, если я не прикажу обратного». «Но...» Я с ужасом уставилась на директора, не в состоянии поверить собственным ушам. «Рад же теперь мне вообще прохода не даст». «Ты слышала меня, Мари? Раздевайся». Рад довольно улыбался. Похоже, присутствие дяди его не слишком смущало. Еще бы, после всех записей, которые он мог найти. Обреченно подняв руки, я начала расстегивать блузку. На что я только надеялась. «Можно я сам?» Жадно сглотнул Рад, посмотрев на дядю. «Конечно». Пожал тот плечами, не отрывая от меня взгляда. «И лодка твоя. Развлекайся. У тебя 20 минут». Так я впервые услышав это слово, происходившее от одного из древних земных языков. Слово, которым называли таких, как я. Нас просто не считают за людей, потому что вместо души у нас лишь тень. Рад нетерпеливыми движениями сорвал мою блузу, жадно впиваясь пальцами в грудь. Мял, целовал, теребил языком соски, заставляя их наливаться и бессовестно реагировать. После содрал и юбку, отшвырнул куда-то. Я стояла обнаженная в одних туфлях с носочками, умирая от смущения. «Давай, Мари», — подал Трам, — «покажи мальчику, ну же». Остатки смущения и здравого смысла улетучились, повинуясь приказу. «Стол как раз нужной высоты!» Сквозь зон в ушах проник голос хозяина. Еще бы сколько раз сам он усаживал меня сюда, раздвигая ножки. Какое удовольствие ему доставляло использовать разнообразные вибраторы и просто подручные средства, заставляя меня умолять. Тот самый стол, на котором я впервые оказалась раздетой. Я привычно села, опершись сзади на руки. Медленно, под жадным взглядом, развела коленки. Из стола выехали специальные скрытые полочки, на которые поставила ноги. Они не мешали мужчине подойти. Рад с восторгом впервые при ярком свете разглядывал меня. Наклонился вдруг, проведя языком между складочками. Я застонала. «Вкусная!» — пробормотал Рад, облизываясь. «Вкусная!» — согласился Трам. «Они всегда вкусные!» Не выдержав, подошел ко мне сзади, положил руки на грудь, массируя. От ласки того, кому принадлежало, с кем связал меня ритуал, я начала задыхаться, желая еще и еще. Рад снова сглотнул, потянувшись к лопающейся ширинке. «Можно?» — бросил взгляд на дядю. «Давай уже!» — проворчал тот, опуская меня на спину. Я ощутила жаркое, не очень умелое, но напористое прикосновение. Парень толком не знал, куда целиться, пришлось направить рукой. Он заполнил меня со стонами, ускоряясь, закатил глаза. Но я перестала что-либо видеть, так как надо мной в очередной раз раскрылась ширинка хозяина. «Пожалуйста», — пробормотала я, доходя до точки кипения. «Пожалуйста». «Аминет, мой мальчик, лучше всего делать так», — произнес он, перекрывая мой рот, проникая глубоко-глубоко. Трам обожал горловой вариант. Долго приучал меня к нему. Первым не выдержал племянник. Следом за ним я в очередной раз приняла трамово семя. Каким-то образом оно питало меня, но не насыщало. «Пожалуйста», — всхлипнула, ощущая раскаленный клитор. «Не заслужила, Мари», — откликнулся Трам, деловито застегивая брюки. Рад все еще восторженно разглядывал меня, словно не в силах поверить случившееся. «Ты должна была сразу мне рассказать. Впредь знаешь, что мне следует рассказывать все. Особенно, если кто-то к тебе пристает. Идем, нужно поговорить». Это уже было сказано Ратту. Сразу рассказать, чтобы все это произошло еще месяц назад? Да лучше бы вообще ничего не говорила. Я села. Рат все еще стоял между моих ног, не позволяя свести колени. Возбуждение продолжало сжимать низ живота. «О чем она?» — пробормотал Рат. «Кончить хочет, разве не ясно?» — хмыкнул Трамп, почему-то собирая мои вещи. «А ты не даешь? «Как видишь». Рад нахально улыбнулся, словно говоря. «Ну и кто оказался прав, Мари?» «Кстати», — добавил Трамп, зачем-то складывая собранное в шкаф. «Веди в нее палец. Увидишь кое-что интересное». «Нет», — взмолилась я, но было поздно. Трамов племянничек, конечно, первым делом провел пальцем по моему лону, обвел все складки, прошелся в опасной близости от клитора и резко засунул подальше внутрь. Я выгнулась, застонав, внутри все пульсировало и сжималось в предоргазме. Желание снова вымело мысли и стыд. «Пожалуйста», — закричала я, раздвигая ноги еще шире и выгибаясь навстречу, желая ощутить в себе хоть что-то. «Мне это нравится, Мари», — расхохотался Рад. «Ненавижу», — процедила я, но он снова заработал пальцами, и я опять застонала. Приблизился Трам, успевший извлечь из шкафа одну из своих любимых игрушек. Голубую на тонкой подвижной ножке. «Дай-ка», — проговорил, чуть сдвигая племянника. Провел игрушкой вокруг, в отличие от племянника, безошибочно находя клитор и нажимая на него специальным бугорком. Я снова застонала, умоляя. Наигравшись клитором, Трамп ввел меня целиком. Вибрация будоражила, заставляя сходить с ума. Все эмоции сосредоточились лишь в одной точке. «Чья ты?» — традиционно вопросил Трамп. «Твоя», — простонала я. «Кто твой хозяин и лодка?» «Ты». «Назови по имени». «Вергелиус Трам». «Не забывай об этом». «Никогда, хозяин». «А его забудь». Резкая, я знала, о ком он говорит, и все эмоции, которые еще были моими истинными, взбунтовались. «Я не могу. Не могу забыть единственное светлое, что было во всем этом военном безумии. Он найдет меня». «Да, хозяин». «Жди здесь, Мари. Я еще не закончил с твоим наказанием». Они ушли, так и оставив меня на столе, с разведенными ногами и игрушкой внутри. С отдалением Трама его власть тоже словно уменьшалась. Притуплялась необходимость подчиняться. Возвращалась я настоящая. Навалился стыд, обида. Только в животе пульсировало возбуждение, желая найти выход. Я несколько раз поводила игрушкой туда-сюда, но без дозволения Трама это было лишь дополнительной пыткой. Так и сидела, дожидаясь директора и боясь подняться. Еще разозлиться, не застав меня в той же позе, в какой оставил. И безумно жалела, что дожидалась, пока секретарша выйдет. Может, тогда он не рискнул бы меня задерживать? А так никто не знает, что я здесь. Шаги под дверью насторожили. «Вергелиус?» — раздался незнакомый мужской голос. В дверь постучали. В страхе я соскочила со стола, бросилась к шкафу, хотя и видела, что Трам запирал его. Тщетно подергала ручки. Не найдя ничего другого, забралась под стол, так и не успев вытащить игрушку. Дверь осторожно отворилась. Чужие ноги сделали несколько шагов, потоптались на пороге. Похлопали палочками, которые я не успела спрятать. Обошли вокруг стола, мимо окна, туда-сюда, и вдруг направились ко мне. Я зажмурилась, молясь. Только бы он прошел мимо, только бы мимо. Но мужчина наклонился и заглянул. «Опа!» — изрек. «Что ты тут делаешь, координар?» Трам вошел стремительным шагом, захлопнул дверь. «Это ты так на заседаниях педсовета развлекаешься?» — хмыкнул гость, потянув меня за руку. «Твое какое дело?» Трам сердито смотрел, как меня извлекают из-под стола. Гость снова хмыкнул, легонько стукнув по торчащей игрушке. «С чем пожаловал?» Трам приблизился, забирая меня у него из рук. «Одолжишь, а? Хорошо, заплачу». Гость провел пальцами по моей груди. «Что надо?» — грубо переспросил Трам. «Ты, я вижу, еще не в курсе, что случилось с Гером». Трам пристально всмотрелся в посетителя. Я боялась вздохнуть, желая знать все, но директор резко направился к шкафу, вытащил мои вещи. «Одевайся, живо!» — приказал, вытаскивая из меня игрушку. Обернулся к гостю. «Я давал доступ к своему кабинету только на чрезвычайной ситуации, а не для того, чтобы ты сюда вламывался. Днем на работе». «Извини, что помешал тебе днем на работе трахать лодку». Посетитель присел на стол, беззастенчиво разглядывая меня. Я смутилась, не зная, что лучше — потянуть время и выяснить побольше, или поскорее одеться, чтобы он так не пялился. Щеки заливала краска. «А случай как раз чрезвычайный», — хмыкнул координар. Пленник Гера вырвался из-под контроля. Я замерла, словно прошитая ледяной иглой через позвоночник, пригвождённая к полу, не в силах шевельнуться. «Это он. Он идет за мной». Трам бросил сердитый взгляд на координатора и зло закричал. «Чего застыла? Живо оделась, если не хочешь идти по коридорам голой!» Я поспешила послушаться, всем сердцем желая узнать как можно больше. Гость молчал. «Что произошло?» Все же рискнула пробормотать я, застегивая последние пуговицы. Взглянула на Трама, но он резко рявкнул. «Пошла вон!» Звук открывавшейся двери заставил вздрогнуть. В голове еще толпились воспоминания о том, как шла по коридору, ничего не видя, как мучительно ждала, что мой спаситель наконец-то появится на пороге и заберет из этого кошмара. Но сексуальный самец из моего настоящего уже оттеснил их назад, переступая порог нашего номера. «Чего сбежала?» «Тебе какое дело?» «Решила одинокого отца охмурить?» Зеленые глаза смотрели странно, пристально, словно чего-то ожидая. «Да какое в самом деле ему дело?» «Я тебя купила, а не ты меня», — напомнила, поднимаясь. Сначала развлекается с первыми попавшимися девками, а потом чего-то ждет. Лицо красавчика помрачнело, глаза сердито сверкнули. «Как хочешь», — пожал он плечами, отворачиваясь. Я поспешила вниз, глянуть, никто ли не пришел. «Ну, конечно. Тильда. Забивает мне баки, а ведь, небось, вместе с ней ехал. Как Варис?» — с любезной улыбочкой поинтересовалась я, наливая себе чаю. «Спит», — раздраженно пожала плечами Тильда. Посмотрела на меня и добавила, неожиданно улыбнувшись. «А Эмиль скоро будет. Вы ему понравились». Растерявшись, я тоже улыбнулась и подсела к ней за стол. Может, зря на нее ополчилась. Кто бы ни клюнул на эротичную тестостероновую бомбу, которая по недоразумению оказалась моим непутевым муженьком. Правда, у Тильды свой свободный братец не особо уступает. «Эмиль сказал, вы его сестра». «Мои родители усыновили его. Его мать погибла, когда Эмиль был еще ребенком. Где делся отец, никто не знает. Мы вместе росли, и иначе как на брата я на него не смотрю. Я на несколько лет младше, поэтому помню его с раннего детства. Они еще катаются? Нет, он в номере с Милли возится. Он хороший отец. Сам ведь рос без отца. Ну, пока к нам не попал. А с мамой Милли что случилось? Поинтересовалась я, раз уж Тильда была предрасположена к болтовне. Война. Мрачно откинулась она, откидываясь на спинку. Война побывала в каждом доме, согласилась я. А все потому, что у нас не было достойной армии. Разве могут люди справиться с демонами? Мне не хотелось продолжать тему войны. Я вообще ненавидела такие разговоры. Я давно уже усомнилась, так ли все однозначно. Но спорить с теми, кто уверен в своей правоте, всегда бессмысленно. «А откуда вы знаете Вариса?» — сменила тему, припоминая, что выяснила у Милли. «Он часто отдыхает на седьмой, а мы жили здесь до того, как получили разрешение переехать. И Милли одно время работал в подобной гостинице, через него и познакомились. Варис увидел нас на третьей и обрадовался. С собой позвал. Ну вот, ностальгия, можно сказать». Разговор прервал шум на лестнице. К нам слетела раскрасневшаяся и переодетая в милое платьице Милли, что-то возбужденно шепча. Тут же плюхнулась на диван и включила экран головизора. Я перевела взгляд на ступени, ожидая появления ее папаши. Между прочим, вполне альтернатива моей бомбе. Может, даже лучший вариант. По крайней мере, у меня от него живот не сводит и крышу не сносит. Но вместо него нам предстал собственной персоной Шадар. В узких брюках и обтягивающей футболке он умудрился сразу же наэлектризовать воздух гормонами. Твою тьму! Или это только на меня так почему-то действует?